Глава 3. Хотелось скорее прикрыть подбитые тылы, но прятаться было уже поздно. На визг горничных набежал народ, решая, что лучше гордое поражение, чем позорное бегство, обращаясь к уже собравшейся вокруг меня обалделой публике. «Дамы, простите ради бога за мой искушающий вид, но я уже категорически влюблен и почти женат. Откланиваюсь зависшим женщинам и, сверкая достоинством, гордо шествую к дверям своего номера. Поначалу гордо, но как раз во время этого дефиле мой боец решил, что с него довольно, сыт по самые бубенцы. Простите еще раз за такой соблазн. Говорю уже не так убедительно и свожу ладони, прикрывая предательское орудие. Но нам придется вас покинуть. Войдя в номер, на всякий случай, изнутри запираю дверь и следом тут же проверяю, повернув ручку. А то Бог их знает, всех этих женщин. На сегодня насилия с меня точно хватит. Приняв душ, прохожу в спальню и беру телефон, чтобы завести будильник. Но так и зависаю у кровати, замечая какой-то мусор на полу. Бумажка какая-то. Подбираю ее с пола, хочу смять и выбросить, но вижу, как что-то высвечивается с другой стороны. Повернув, удивленно смотрю на рисунок. И ладно бы просто рисунок, но это был дизайн. Присев на кровать, включаю светильник и с нарастающим интересом его разглядываю. Хороший, довольно проработанный и достаточно необычный. И еще более необычный от того, что футуристический. Этот стиль всегда используют с большой осторожностью и очень редко в чистом виде. Слишком легко перемудрить, загрузить дизайн ненужными деталями, которые могут быть хороши и интересны по отдельности, но вместе создают раздражающий визуальный шум. Но здесь было идеально все. Каждая черточка. А внизу красовалась подпись, выведенная аккуратным каллиграфическим почерком. Стрелецкая Ирина Сергеевна. Чувствуя, как рвется в бой сердце и протестует пах, тут же пишу Азамату, твердо намереваясь узнать, не та ли это Ирина. Брат перезванивает почти сразу. На заднем фоне слышу смех его супруги. Снова напоминаю себе, какой я отборный дебил. И затем сразу, без лишних предисловий, перехожу к делу. Можешь узнать, работает ли у вас в штате Ирина Сергеевна Стрелецкая, горничная, рыжая, зеленоглазая? Прямо сейчас? Так же деловито переспрашивает Азамат. И никаких лишних вопросов. Убраться всегда все четко и по делу. Сейчас. Повиси. В трубке начинает бренчать раздражающая мелодия, а я подхожу к окну и давлю желание обернуться и проверить, не прокрадлась ли эта злючка во тьму номера со шваброй наготове. Прямо даже озноб страха пробегает по телу. И именно этот озноб меня окончательно и убеждает. Моя женщина. Точно. Пока жду ответ, уже обдумываю, как начать ухаживание за своей будущей супругой. К слову, в ухаживаниях у меня опыта не было. Обычно женщины сами вешались мне на шею, а я обычно заботливо перевешивал их чуть ниже. Но сейчас придется действовать интуитивно. Работает, выдает Азамат спустя 4 минуты. Горничная, рыжая, глаза зеленые. Стрелецкая Ирина Сергеевна. 3-й год уже пошел. Уволь. Коротко говорю я. Жилье у вас тоже предоставляется? Да. Вот и высели. Завтра же. Ух ты! Удивился Азамат. Не обессудь, братец. Но теперь мне требуется уточнение. Выселяй после завтрака. Заботливо уточняю я. Сначала пусть хорошенько поест. Мое злое сокровище должно быть сытым. особенно когда снова встретит меня. Так, а что за подарок-то был? Спрашиваю, садясь в авто брата. Ну, а Замату не до меня. Он громогласно раскатисто ржет, уже во второй раз пересматривая мое дефиле. Как оказалось, вчера я был не настолько очарователен, как хотелось думать. И несколько испуганных, а не сраженных моим великолепием соседок, пожаловались на голожопого чутика, который бегал по коридору и пугал народ. Увы, в коридоре были камеры. К счастью, хотя бы в номере их не было. И таинство утех шваброй осталось моим личным достоянием. Страшно представить, что было до этого. Сквозь смех выдает брат. А до этого Азамат. Мне устроили матерый БДСМ шваброй. Я человек самоироничный, самокритичный и без комплексов. Что смешно, то смешно. А еще после ее визита я нашел в своем номере это. Достаю из кармана аккуратно сложенный листок, расправляю и протягиваю брату. Азамат берет его в свои руки, хмуро разглядывает. Что за каракули? Дизайн, учтиво пояснил я. И нетерпеливо постучал по колену пальцами в ожидании запоздалого восторга. «А что стулья такие кривые?» Вместо этого абсолютно равнодушно спрашивает он. «Это футуризм, грамотно исполненный». Отвечаю уже более холодно. И забрав шедевр из его невежественных рук, пальцем начинает тыкать во все недооцененные достоинства. «Присмотрись, посмотри на то, как гармонично она сочетает абстракции на стенах с формой светильников и углами столов. От такой геометрии у меня прямо эстетический». Но Азамат, цокнув языком, махнул рукой и взялся за руль. А я, оскорбленно, с претензией на него посмотрел. Всем корпусом основательно повернулся, грозно расставил руки в стороны, вытянул шею, молчаливо спрашивая, мол, «Это вообще что? Вашу южную дивизию сейчас тут было. Что это еще за пренебрежение?» «Дизайн охрененный. Запомни, Азамат». Грозно выставил указательный палец у его носа. «Он восхитительный», — проговорил с особым смаком. «А она? Ну просто в край талантливая девочка». «Ага, ну понял», — хмыкнул брат. На этой статисфакции мне было мало. «Да ни черта ты не понял! Ты вообще в этом не смыслишь, Азамат!» Продолжил наседать я. «В тебе просто творческого начала нет, понимаешь? Одни приземленные, как стадо куриц, цифры в голове. И никакого полета. Да хорош, ранимый! Фантазии, которые есть у очаровательной Ирины Сергеевны Стрелецкой. И я не ранимый, я раненый, пока что шваброй, но далее планирую ее любовью». Сиплым, проникновенным басом закончил я и бережно, аккуратно сложил листок с дизайном в карман куртки. «Значит, попал на доминантку со шваброй», — констатировал брат, трогаясь с парковки. «Как пацан», — хмуро согласился я.